Окна тут же заклеили полосками газеты, чтобы они не треснули во время бомбежки. Пунин сидел за письменным столом. Марта Голубева гладила что-то на кухне. Как ни странно это покажется, никто не подумал, что они могут погибнуть, хотя война означала смерть миллионов людей. Пунин считал, что этим война напоминала годы ежовского террора. К 28 июня масштабы катастрофы стали окончательно ясны. Германские войска продвинулись на 300 миль от границы. В окружении попало более 400 тысяч человек. Войска вермахта захватили столицу Белоруссии Минск. Дорога на Смоленск была открыта. Немцы одерживали победы на всех фронтах. За 3 недели, прошедшие с начала войны, Россия потеряла 2 миллиона человек и 3,5 тысячи танков. Жестокость захватчиков пробудила в русском народе исконный патриотизм. Германские идеологи считали славян, как и евреев, недочеловеками. Карательные отряды сгоняли крестьян в церкви и поджигали. Немцы грабили, убивали, насиловали. Ненависть к захватчикам была так сильна, что затмила все то, что происходило при Сталине. Ленинград оказался на пути германских войск. Каждую ночь в городе выли сирены воздушной тревоги. Очень скоро город оказался в осаде. Но, несмотря на страшную опасность, Ахматова все же вернулась из Москвы. Писатели и художники активно участвовали в обороне Ленинграда. 8 сентября 1941 года был захвачен Шлиссельбург, и кольцо осады замкнулось. Население Ленинграда стало гибнуть от холода и голода. К осени 1941 года из осажденного города осталась только одна дорога через Ладожское озеро, расположенное к северо-востоку от города. В северной части Ладога замерзала на 2 месяца, в южной — на 4. 30 июня в городе началось создание дивизии народного ополчения. Писатели и художники не могли остаться в стороне. Дмитрий Шостакович пытался записаться добровольцем, но его не взяли. Как-то вечером он исполнял основную тему 7-й симфонии «Друзьям». Началась воздушная тревога. Дмитрий Дмитриевич отослал жену и детей в бомбоубежище, а сам продолжал играть, слыша далекие разрывы. Поэтесса Ольга Бергольц каждый день выступала по радио. Ахматова тоже хотела выступить, но была слишком больна. Ее выступление записали дома. Лукницкий зашел к ней накануне выступления. Она лежала, болеет. Встретила меня очень приветливо. Настроение у нее хорошее. С видимым удовольствием сказала, что приглашена выступить по радио. Она патриотка, и сознание, что сейчас она душой вместе со всеми, видимо, очень ободряет ее. Примечание. Аманда Хейт, Анна Ахматова. «Поэтическое странствие». Москва, Радуга, 1991. Лукницкий. «Сквозь всю блокаду». Ленинград. 1964, страница 42. Выступила Ахматова очень просто и сдержанно. «Вся жизнь моя связана с Ленинградом. В Ленинграде я стала поэтом. Ленинград стал для моих стихов их дыханием. Я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, что Ленинград никогда не будет фашистским». Примечание. Аманда Хейт, Анна Ахматова. «Поэтическое странствие». «Москва-Радуга», 1991. Лукницкий «Сквозь всю блокаду», Ленинград, 1964, страница 99. Ахматова не только выступала по радио. Когда она чувствовала себя достаточно хорошо, то выходила на улицу с противогазом на плече, дежурила на крыше и даже шила мешки, которые потом наполняли песком и которыми обкладывали здания. Ахматова чувствовала громадное облегчение от того, что могла быть со своим народом, но она все же нуждалась в постоянной помощи. Во время первой воздушной тревоги 8 сентября в 11 часов вечера Пунины не стали уходить из квартиры, потому что еще не казалось страшным. Мы погасили огни и стояли у открытого окна. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 345. Но очень скоро стало ясно, что это не просто тревога, а настоящий ужас. На город упали первые бомбы. На следующее утро Ирина Пунина узнала, что одна из бомб упала на дом 22 на Фонтанке, где жил отец Марты Голубевой. Весь день выли сирены воздушной тревоги. Пунин сумел добраться до дома только вечером. Оказалось, что потолок рухнул. Все здание было разрушено, а перед входом зияла огромная воронка. Оба этажа сошли с фундамента. С того дня во все свободные часы мы перетаскивали оставшиеся там Тикины, Марты Голубевой, вещи ко мне. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 346. Поэтесса и писательница Вера Инбер вела дневник с первого до последнего дня осады. 16 сентября 1941 года в ее квартире зазвонил телефон. Она подняла трубку, и молодой женский голос сообщил, что телефон отключается до конца войны. Примечание. Вера Инбер. Ленинградский дневник. Из дневников Инбер становится понятно, почему выступление Сталина по радио производило такое огромное впечатление. Дневники Веры Инбер – поразительное свидетельство истинного героизма ленинградцев. 16 сентября Анна Аренс и Марта Голубева были на работе. Ночью снова выла сирена воздушной тревоги. На город падали бомбы. Налеты не прекращались. Иногда немецкие самолеты бомбили город всю ночь, от заката до рассвета. Пунин писал в своем дневнике о количестве жертв. «Жертв много. За гробами очередь с вечера. Ходят на перекличку, как к билетным кассам, в период весеннего разъезда. До кладбища возят на тележках. Норма хлеба – 200 грамм в день. На рынках ничего нет. Некоторых я едва узнаю. Так они похудели. Многие постарели, осунулись и посидели. Скоро уже месяц, как мы окружены. На что они надеются? Почему не сдают город?» Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 347. Хотя мысли о сдаче города вполне прагматичны, Пунин не понимал, чем это грозит городу. Те, кто инстинктивно сопротивлялся захватчикам, были более мудры. В то время об этом никто не знал, но сдача города должна была привести к полному разрушению Ленинграда. Гитлер отдал приказ стереть город с лица земли. Когда изнуренные голодом и бомбежками жители сдались бы, и их самих, и их город следовало уничтожить. Гитлер не видел никаких оснований для существования этого огромного города после поражения России.